Мы еще немного посидели у него, он похвастался, как хорошо дела идут, и показал свою лабораторию, которую он все время новым оборудованием обставлял. Там у него уже целый научный центр получился по производству эликсиров. С домашней лабораторией ни в какое сравнение не идет. Сами не заметили, как почти целый день у него просидели. Время так быстро пролетело. Когда уходили, пообещали деду, что будем чаще заезжать теперь. С учебой вроде бы полегче стало. «Ибрагим, ты этого типа видел хоть раз?» — спросил я у турка, когда мы вышли на улицу. «Мой господин, я его не очень хорошо рассмотрел, но мне кажется, нет», — ответил призрак. «Почему вы думаете, что я должен его знать?» «Потому что он вопросы странные насчет рецептов задает, разве не ясно?» «Понимает, наверное, что это от кого-нибудь из убийц чудовищ они к нам попали. Вот и выведывает, что и как», — ответил я и посмотрел на турка. «Я подумал, что это кто-то из ваших». «Неа, не видел. Вы бы сразу сказали, я бы за ним проследил и выведал, что он за личность». «Ну ты даешь, Ибрагим. Как я мог тебе сразу это сказать, если даже еще ничего не знал про него? Прозрачная твоя голова». «Ладно, Макс, не переживай», — успокоил меня Лешка. «Твой дед сегодня дяде Игнату позвонит, а он там разберется, что к чему». В ответ я промолчал. «Что тут скажешь? Остается надеяться, что так и будет. Вот только нужно деду вечером перезвонить и напомнить на всякий случай, а то он такой, что в самом деле будет ждать, пока что-то случится. Потом поздно будет». Пообедать мы решили в пивной «Бычий глаз». Очень хотелось горячего кваса. Солнце хоть и светило, а как-то холодно было. Казалось, что сырость аж до самых костей пробирает. Овчинников нам обрадовался, как старым друзьям, и все перед Нарышкиным раскланивался. Даже сказал, что будет тоже его бесплатно квасом поить. Самое главное, чтобы княжич к нему заходил почаще. А еще лучше на ужин, когда народу побольше. Говорит, к ужину у них повара лучше готовить начинают. Вот же хитрый мужик, своего не упустит. На самом деле просто хочет, чтобы видели, что у него юный княжич ужинает. Разве можно лучше рекламу придумать? Ну а когда узнал, что мы к нему не только кваса попить зашли, но еще и пообедать намереваемся, то сам лично начал нам блюдо советовать, и в результате весь стол нам заставили. Нам столько не то, что вдвоем, но и всемиром не осилить. Из «Бычьего глаза» мы с Лешкой выкатились как два бочонка. Даже разговаривать не могли толком, только смотрели друг на друга и головами качали. «Ерунда, мой мальчик, что ты там съел? Пару тарелок мяса? Я в твои годы мог слопать половину барашка, и еще место для десерта осталось бы», — наврал в своем стиле Дриан. «Угу, ты еще скажи, что мог теленка на обед слопать, брехло. Зачем мне тебя обманывать?» — не унимался Мор. «Если бы ел телят, то так и сказал бы, а половину барашка — запросто». «Ладно, хватит заливать, тебе врать, как с горы катиться. Слушай, Макс, а мы еще хотели перед призраками на Приозерный заехать, вишневых пирожных взять, чтобы в Китеже на ночь чай попить», — напомнил мне Нарышкин. «Ну их, что-то не хочется мне пирожных после такого обеда. Завтра с девчонками поедим». «Я тебя прямо не узнаю», — хохотнул княжич. «Темников по собственной воле от пирожных отказывается, кому сказать, не поверит». «Вот видишь, оказывается, и такое бывает», — улыбнулся я, затем вспомнил про конфеты «Мишка на севере», которые Лешка специально для меня держит. Открыл бардачок и вытащил парочку. «Вот разве что конфетку одну на дорожку». «Совсем другое дело», — одобрительно кивнул Нарышкин. «Узнаю своего друга». «Ну так конфеты, это же тебе не пирожные. Для парочки всегда место найдется». Тем временем мы давно уже выехали из Марокко и катили к моей квартире, где нас ждали призраки. По пути Лешка выпил эликсир, который позволял ему их видеть, и даже не вздрогнул при виде турка, сидевшего на заднем сидении. «Ибрагим, привет», — сказал он и помахал ему рукой. Турок положил правую руку на грудь и торжественно кивнул. «И тебе доброго дня, друг моего господина». Ну а возле дома призраки устроили целое столпотворение. Так много в один момент их еще здесь никогда не собиралось. Даже я обалдел от увиденного. Ну а княжич, как и в прошлый раз, даже затормозил от неожиданности. «Макс, ты это видишь? Офигеть просто. Вот, что значит делать перерывы в 2 месяца, он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами. «Ну и где мне машину ставить? Прямо на них, что ли? Такое ощущение, что их задавить можно», — пробурчал я. «Слушай, так мы с ними до утра разговаривать будем», — сказал Лешка. «У меня уши опухнут столько слушать». «Не будем, Ибрагим нам быстро кандидата найдет, а остальных на следующий раз», — сказал я и повернулся к турку. «Ты только постарайся нам сегодня кого-нибудь с артефактом подыскать, а то в прошлый раз мы уже переживать начали, что дочь Савурского нам не заплатит». «Угу», — подтвердил княжич. «Еще и целый вечер на нее угробили. С Корвином разговаривать и то толку больше, чем с ней. Пока дошло, что мы ее не обманываем, я чуть нервный срыв не получил. Постараюсь», — пообещал призрак и вылетел из машины через лобовое стекло. «Тьфу ты, блин», — поежился Нарышкин. «Что за мода через меня из машины выходить? Такое ощущение, что живот сводит». «Это у тебя от обжорства его сводит», — сказал я. «Ты больше меня почти в два раза слопал». «Ладно», — он тяжело вздохнул и похлопал себя по животу. «Главное, чтобы в коня корм шел, как мой отец говорит. Пошли кофейку попьем, пока нам турок притащит кого-нибудь». «Вот насчет кофе это он хорошо придумал, а то меня в сон клонить начало, пока мы сюда ехали. Еще засну, когда слушать буду кого-нибудь, неудобно». Мы прошли мимо толпы призраков, где Ибрагим уже успел объявить, что сегодня нас интересует кандидат с артефактом, а теперь разбирался в предложениях, которые сыпались на него со всех сторон. Как здесь можно разобраться? Но я зря сомневался в способностях турка. Ему хватило полчаса, чтобы привести к нам какого-то дворянина в старомодном камзоле и парике с буклями. Я людей в такой одежде только на картинках в учебниках истории видел. Ну и в кино, разве что. Держался он очень важно и смотрел на нас так, как будто мы ему что-то должны. «Давайте так», — решил я сразу же поставить его на место. «Если будете вести себя так, как будто вы делаете нам одолжение, то разговора никакого не получится. Вас же сюда никто насильно не приводил, правильно?» «Я князь Стрельцов», — сказал он и гордо поднял голову. «Особо, приближенная к императору». «О, Лешка, вы прямо с ним как братья», — рассмеялся я и посмотрел на призрака. «Скажите, князь, а у вас случайно при императоре никто черным магом не состоит?» «Прошу прощения, сударь», — нахмурился он. Я вытер слезы и кивнул в сторону княжича, который с улыбкой смотрел на Стрельцова. «Да просто мой друг тоже княжич из рода Нарышкиных, знаете таких, вот как?» — удивленно спросил призрак. «Угу», — я вытер набежавшие слезы, «и тоже особо, приближенная к императору. Вот только у него еще и черные маги в роду имеются. У вас как с этим делом?» «Стрельцовы всегда были рунологами, сударь. Значит, вам не повезло», — сказал я. «Лешка, выходит, круче получается». «Сударь, вы и в самом деле из рода Нарышкиных?» — спросил у него призрак. «В самом деле», — кивнул княжич. «Я бы вам показал перстень, но я его редко ношу, лишь только когда этого требуют обстоятельства. Но могу дать вам слово дворянина, если этого будет достаточно». «Вполне», — кивнул Стрельцов, затем устало вздохнул и как-то в один момент превратился из гордого князя в уставшего старика. «Честно признаться, когда я услышал, что есть некий Максим Темников, у которого есть такой дар, в общем, очень боялся, что окажусь в руках шарлатанов. Вот дожили», — покачал я головой. «Мало того, что нам живые не верят, так еще и призраки шарлатанами считают. Что еще произойдет? Фауст вас тоже метить начнет», — подсказал Дориан. «Ну или ворон видеть перестанет. Шарлатаны бы вас не увидели, князь», — сказал ему Нарышкин. «А мы вот даже можем сказать, сколько у вас букли на парике. Это очень хорошо. За долгие годы скитаний я уже потерял надежду как-то сохранить свой род», — сказал он, затем шмыгнул носом, достал из кармана носовой платок и громко в него высморкался. «Так что вы, Алексей, мой последний шанс. Скорее не я, а мой друг, виконт Максим Темников», — княжич кивнул в мою сторону. «Это он обладает таким редким даром, ну а я так, только благодаря эликсирам могу с вами разговаривать». «Вот как», — всплеснул руками Стрельцов. «Он, наверное, думал, что такими способностями могут обладать только князья. Впрочем, какая мне разница? Вы мне поможете, Максим?» «Постараюсь», — ответил я. «Пока мы даже не знаем, о чем идет речь и что вы предлагаете в качестве награды, князь. Так что прошу вас начинать поскорее, нам нужно еще вернуться в Китеж до 11. «Ну, конечно, ведь вы еще учитесь в школе», — на его лице появилась улыбка. «Когда-то давно я тоже там учился, был одним из лучших учеников в своем классе, мой родной багровый класс. Скажите, он там еще есть? Куда ему деться?» — спросил я. «Есть, конечно, моя подружка учится в багровом классе, она рунолог, как ее фамилия», — оживился призрак и подошел к нам поближе. «Нет, она маг крови», — ответил я. «Может быть, вы все-таки начнете? У нас не так много времени». «Да-да, время. Для вас ведь оно еще имеет какое-то значение». Он снова вытащил платок из кармана и высморкался. При этом трубил так, что дал бы фору и слону. «У меня в роду остался всего один человек, и боюсь, он тоже скоро погибнет». Стрельцов вдруг опустил голову и бухнулся перед нами на колени. «Умоляю, спасите его». «Князь, вы что, с ума сошли?» — спросил я, и мы с Лёшкой вскочили со своих мест, на мгновение забыв, что перед нами призрак. «Встаньте немедленно». Он посмотрел на нас и сел, поджав под себя ноги. «Ну хоть так», — пробормотал Нарышкин, и мы сели обратно. «Расскажите нам про свою проблему, в самом-то деле, а то уже 10 минут разговариваем, а пока вообще не понимаем, чего вы от нас хотите». «Несколько лет назад», — начал он, — «со мной приключилась история». «Вы хотели сказать несколько веков назад?» — уточнил княжич. Князь удивленно посмотрел на него, что-то там прикинул у себя в уме, и его лицо растянулось в улыбке. «Точно, а ведь вы правы, молодой человек, это же 2 с лишним столетия прошло, как быстро летят года, особенно, когда тебе уже незачем их считать», — сказал я и вновь вернул Стрельцова в нужное русло. «Что там за история? Рассказывайте дальше». «У меня был враг, граф Иволгин». «О, а я такого знаю», — хлопнул Лёшка руками по креслу, в котором сидел. «Со мной в темном классе учится княжич по фамилии Иволгин, Миша его зовут. Хороший парень, между прочим». «Все верно, их род цветет и пахнет, в отличие от моего», — процедил сквозь зубы старик. «И темный дар, это тоже про них. Когда-то давно я увел невесту у предка вашего одноклассника, Алексей, а он отомстил мне тем, что проклял мой род и мое поместье. Грязный некромант». Мы с Лёшкой переглянулись, но комментировать слова Стрельцова никак не стали. Не только он один в этом мире считал, что темный дар — это что-то вроде заразы, от которой нужно бежать как можно дальше. «Кому об это знать, как не мне? Он поселил в моем поместье тварь, которая убивает каждого Стрельцова, который осмеливается жить там», — простонал князь. «Мое прекрасное родовое поместье, которое было предметом зависти всех моих друзей, вдруг оказалось проклятым. Скажи этому старому дураку, что уводить невесту темных магов – это плохая примета», — посоветовал мне Дриан. «Рано или поздно обязательно случится какая-нибудь гадость». «Мне кажется, он это уже понял и без меня», — мысленно ответил я Мору, глядя на старика, который представлял собой жалкое зрелище. «Все Стрельцовы рано или поздно умирают, после того, как оказываются там», — продолжил он. «Самого графа давным-давно уже нет в живых, а проклятие продолжает работать, представляете?» «Угу», — кивнул я. «Вполне себе ясно представляю. Последние годы в поместье никто не жил», — шмыгнул носом старик, и я было понадеялся, что оно так и будет стоять заброшенным. Но год назад Константин решил отреставрировать его и возродить заново. Представляете, этого нельзя допустить. Тварь обязательно прикончит его». «Кто такой Константин?» — уточнил у него Нарышкин. «Как это, кто?» «Единственный оставшийся в живых мальчик из рода Стрельцовых», — сказал князь таким тоном, как будто мы должны были обязательно знать об этом. «И вы хотите, чтобы мы уговорили его никуда не ехать?» — спросил Лёшка с тоской в голосе. «Наверное, вспомнил тяжелый разговор с упрямой Савурской». «Нет, я хочу, чтобы вы прикончили эту тварь раз и навсегда», — сказал он. «С чего вы решили, что мы таким занимаемся?» — удивился я. «А то как же, есть один парень, которому вы помогли, а потом прикончили жуткую тварь», — князь наклонился поближе и доверительно сообщил. «Он мне про вас много рассказывал, я же впервые от него о вас и узнал, только все переживал, что он меня дурит, а оказалось нет, вот они вы перед моими глазами и со мной разговариваете. Ну а если в одном не наврал, значит и в остальном тоже правду сказал, верно? Ну и как зовут этого парня?» — спросил я. «Имя у него такое странное, двойное. Петр Свисток, кажется. Знаете такого?» Глава 12. «Имя у него такое странное, двойное. Петр Свисток, кажется. Знаете такого?» «Как не знать?» — воскликнул Нарышкин. «Известная личность, этот Свисток. Чтобы ему пусто было. Что еще интересного вам рассказал этот пучеглазый?» — спросил я. «Да собственно ничего такого, только то, что вы призраков видите и их проблемы решаете. Я же говорю, сначала я ему даже не поверил, пока своими глазами вас сегодня не увидел». «Ага, только и делаем, что вашими проблемами занимаемся», — усмехнулся я. «У нас же с княжичем других забот нет. Вот же Петька. Представляю, что он вам еще про нас насвистел.

Ну а после лавки мы их отвели в Бычий глаз. Заведение на них произвело очень сильное впечатление. В пивной-то они впервые оказались, так что все здесь для них в новинку было. Мебель, меню, посетители необычные. Сегодня ведь воскресенье было, так что народ начал уже с обеда собираться. А судя по тому, что за некоторыми столами уже даже песни распевали, кое-кто завалился в Бычий глаз еще утром. Поначалу девчонки с опаской смотрели по сторонам. Это тебе не то, что на Приозерном бульваре сидеть и пирожные трескать. Но понемногу привыкли. А когда поняли, что несмотря ни на что публика здесь доброжелательная, да еще и Овчинников перед нами заискивает, совсем расслабились. От кваса они остались в полном восторге. Дашкова даже пару кружек осилила. Ничего подобного она еще в жизни не пробовала, так что только и делала, что нахваливала его на все лады. В общем, Бычий глаз им понравился, как и Морок вообще. Они и не представляли, что в Белозерске такой любопытный район существует. Все вокруг такое необычное и народ ходит такой же, странный. Еще больше они удивились, когда узнали, что мы с Лешкой здесь бываем чуть ли не чаще, чем в нашем любимом кафе, на Приозерном бульваре. Причем не только из-за лавки. Что это вы здесь делаете? Подозрительно спрашивала Настя у Нарышкина. Девушкам не стоит знать всех мужских дел, таинственно отвечал он, напустив на этот вопрос побольше тумана. Может быть и расскажем когда-нибудь. Больше девчонки нас ни о чем не спрашивали, но лица у них были такие, как будто они приобщились к какой-то тайне. Ну а потом кино и ужин. Даже не погуляли толком, не успели оглянуться, как пришло время возвращаться в Китиж. Когда теперь получится выбраться, неизвестно. На следующие выходные у нас поездка в Тверское княжество запланирована была, ну а еще дальше и заглядывать нечего. После того, как вернулись в школу, Цветковой очень захотелось пойти вместе со мной кормить Корвина. Он ей очень нравился, но она его побаивалась. Во всяком случае, одна подходить к птице опасалась. Ну а сегодня, рядом со мной, осмелела настолько, что даже в вольер к нему зашла. «Максим, почему у него глазища такие страшные?» — спросила она, глядя, как ворон расправляется с лягушками, которых я специально для него купил сегодня в зоомагазине. «С чего это?» «Обычные глаза, просто темные, черные как угли», — прошептала она и прижалась ко мне на всякий случай. «Смотри, как он ими зыркает». В этот момент Корвин посмотрел на нее, громко щелкнул клювом и расправил крылья в разные стороны. Она завизжала и пулей выскочила из клетки. Вот эта скорость. Никакого кольца ветра не надо. Больше в вольер она не заходила, до самого конца. Терпеливо ждала снаружи, пока птица наестся, и мы с ним наговоримся. Как-то само собой повелось, что я ему рассказывал, какими интересными делами днем занимался, а он меня слушал. Внимательно так, даже головой иногда качал, то вправо, то влево. «Умный он у меня, вот что. Вот ты себе питомца выбрал», — удивлялась Алиса, когда мы с ней шли в общагу. «Ну ладно бы котика какого, а то ворон. Жуть». Конечно, можно было ей и котика моего показать. Вот только почему-то мне кажется, что Фауст ей тоже не понравится. Девчонки они такие трусихи. Перед сном мы еще заглянули в столовую, где Нарышкин с Настей чай пили и о чем-то там шептались. Ну а потом все дружно разошлись. Завтра снова уроки и учебники. Эх, до самой среды ничего интересного не происходило, пока я не увидел Лешку, который явился к завтраку хмурый как туча. «Ты чего, Леша, что-то случилось?» — спросил я, поливая сырник сметаной. «Мне сегодня утром дядя Игнат звонил», — ответил княжич, мрачно размешивая сахар в кофе. «Сказал, чтобы мы сегодня после уроков в лавку приехали. Разговор серьезный есть». «Ничего больше не сказал?» «Ня», — пожал он плечами. «Ты же его знаешь, он по телефону разговаривать не любит». «Ну так, а чего ты тогда напрягаешься раньше времени?» — спросил я и слопал небольшой воздушный сырник. «Еще же ничего не произошло. С чего ты взял, что там неприятности какие-то? Лучше попробуй, какие сырники сегодня, просто бомба». «Вот это правильно, мой мальчик», — одобрил мои слова Дариан. «Ты делаешь успехи, твоя мнительность постепенно уменьшается». Черному магу не пристало дергаться по каждому поводу. Нарышкин тем временем отпил немного кофе и вздохнул. «Не нравится мне это, дядя Игнат просто так звонить не будет. Да и вообще, у меня контрольная завтра по телекинезу. Хотел сегодня после уроков попрактиковаться. Теперь придется в Белозерск тащиться. Тоже мне проблема», — хмыкнул я, приготовившись уделать уже четвертый сырник. «Пересдашь потом, если что. Ты парень умный, справишься как-нибудь». «Ну да, Только есть большая разница, самому сдавать или вместе с классом, а то ты не знаешь», – пробурчал Лёшка. В этот момент возле нашего стола остановился Медведев. «Привет, парни, не помешаю?» «Нет, конечно», – сказал княжич, и мы начали двигать тарелки, чтобы Василий смог расположиться со своим завтраком. Он предпочел несколько кусков ветчины, из которых начал сооружать бутерброд, а между делом спросил: «Слышали последние новости?» «Какие это?» – удивился я. «Мы в последнее время только уроками и занимаемся. Совсем преподы взбесились». «Ну да, понимаю», – хмыкнул он. «Нам уже попроще, пятый курс все-таки. У нас в основном сейчас специализация идет, а все остальное так по мелочи. Так что я вам не завидую, ребятки. Что за новости?» Он наклонился немного вперед, посмотрел по сторонам и тихо сказал: «Животные у нас в Китеже пропадать начали, разве не знаете ничего?» «Какие это животные?» – спросил я и первым делом подумал о том, что Корвина я вчера вечером кормил, и с ним все было в полном порядке. «Разные. У географички собачка ее исчезла, а у гребня рыжий кот куда-то делся. Помните, в спортивном зале их двое было?» Я вспомнил котов, которых держал гребень в спортзале. Одного из них звали Портос, рыжий толстый котяра, который только и делал, что дрых целыми днями. Второй был Д'Артаньян, наглый, серый кошара. Дрался так, что только руку подставь, он ее тут же до крови царапал. «Помню, конечно», — ответил ему Лешка. «Мне он нравился. Спит все время и не трогает никого. Не то, что этот серый хулиган. Уже не спит», — сказал Медведев. «Теперь там только серый живет. Еще в четверг пропал вроде бы, но это не точно». Мы немного помолчали, пока раздумывали над словами Василия. «Странное дело, что и говорить, но на мой взгляд рано еще беспокоиться. Кот мог и сам куда-нибудь свинтить», — сказал я. «Они такие, любят свалить на время, а потом прийти. У моего деда когда-то кот был, черный такой. Так он вообще мог по несколько дней где-то шляться, а потом возвращался весь изодранный, как будто его собаки грызли». «Ну да, как же», — усмехнулся Медведев. «Сильно часто ты видел, чтобы Портос куда-нибудь сваливал? Он и емиски-то своей с такой мордой ходил, как будто всем одолжение делает». «Не знаю», — пожал плечами княжич. «Как по мне, кот и правда вернуться может. Они существа странные, а вот облезлая собачонка географички, это действительно непонятно. Куда она могла деться, интересно? Лично я ее всегда терпеть не мог», — сказал я. «Меня эта псина два раза чуть за ногу не цапнула. Да кому она нравилась, Макс? Ее, по-моему, никто в школе терпеть не мог», — подтвердил Медведев. «Только и делала, что бегала утром перед общагой и всех норовила укусить. Я даже не думал, что баллонки такими злыми бывают, хуже Бармаглота». «Ну так может быть ее кто-нибудь того», — предположил я. «Вдруг кому-то она совсем надоела, и Портос тоже кому-нибудь надоел?» — спросил княжич. «Бывают же в этой жизни совпадения», — ответил я. «Может быть это оно и есть. Все может быть», — кивнул Медведев и откусил кусок от бутерброда. «Я тебе для общей информации об этом сказал, чтобы ты за Корвином приглядывал. Там ведь возле оранжереи всегда народ трется, да и компонент часто заходит. Не думаю, что кто-то рискнет ему навредить. Но все равно спасибо», — поблагодарил я его. «Буду иметь в виду». «Угу», — промычал Василий с набитым ртом. «Мы еще немного поговорили о всякой ерунде, а потом он ушел. Правда, перед этим сунул мне в руку кусок змеиной кожи. Вот что на нем было написано: сегодня, в 9 вечера, приходите вдвоем с А.Н. «Что там?» – спросил Нарышкин. «У нас с тобой сегодня напряженный день, вот что. Вечером встреча по делам ордена», – ответил я. «Как всегда на 9. Успеем, как думаешь? Должны, по идее, если в Белозерск поедем, не дожидаясь обеда. Сегодня же экватор, уроков не сильно много. Тогда сразу поедем, обед подождет, не умрем. В машине мой запас конфет подчистим, если что». На том и договорились, а я сразу же после завтрака помчался к Ворону. Его покормить нужно было и вообще, мне не терпелось проверить, что с ним все в порядке. К счастью, волновался я напрасно. Корвин, как обычно, уже поджидал меня и важно разгуливал по вольеру. В соседнем вольере компонент играл со своей лисицей, которая прыгала через его ногу. Увидев меня, он мигом прекратил и стал прежним учителем по алхимии, который в любой момент мог всыпать на орехи. «Ты чего носишься как угорелый, Темников?» – спросил он, пока я пытался отдышаться. «Пешком нельзя передвигаться?» «Можно, Борис Алексеевич», – ответил я и помахал своему ворону. «Но я за птицу переживал. Чего это вдруг?» – удивленно спросил он. Что с ним сделаться может? Ничего, просто. Ну в общем, давай рожай скорее, Темников, что там у тебя стряслось? Не у меня, Борис Алексеевич. В школе, я протянул Корвину кусок мяса, он его схватил и отпрыгнул в сторону. Говорят, будто, как бы животные в китеже пропадают. Вот я и подумал, вдруг с моим вороном тоже. Кто тебе такое рассказал? Это секретная информация. Я вытащил из пакета еще один кусок мяса. Не могу сказать. А, понятно, хмыкнул он. Ну если так, то можешь не говорить. А что касается остального, я думаю, они найдутся, никуда не денутся. Я тоже так думаю. Хотя баллонку Швабриной можно было бы и не искать, сказал я. Согласен, мрачно улыбнулся Щекин. Бесполезный пес, и вредный к тому же. Он немного помолчал, глядя, как Корвин лопает мясо, и пошел в оранжерею. Ну а я тем временем еще раз сказал ворону, чтобы он к чужим не шел и ничего не ел, кроме того, что я ему приношу. Тот пару раз щелкнул клювом в ответ и долбанул меня в ботинок. Думаю, это означало, что он меня понял. После уроков, как и договаривались, мы с Нарышкиным рванули в Белозерск, обошлись без обеда и ограничились конфетами, которые лежали у него в бардачке. К нашему удивлению, даже пару шоколадок там нашли. Оказалось, что княжич приготовил их для девчонок, но забыл отдать в воскресенье за разговорами. Ну и хорошо, оказалось очень кстати, нам они весьма пригодились. По пути Лёшка позвонил Жемчужникову и сказал, что мы уже едем, так что к тому моменту, когда мы оказались в нашей лавке, Игнатий уже был там. Ну и дедушка, само собой, нас дожидался, а внутри лавки, кроме его помощника, был и еще один человек, мы его не знали, короткостриженный, с хмурым выражением лица и цепким взглядом. Что дед, что Игнат выглядели какими-то напряженными, поэтому мы с Нарышкиным очень разволновались, ожидая, о чем пойдет разговор. Но дед не спешил, для начала приготовил всем чая и поставил на стол большую тарелку с пирогами, которые купил по дороге. «Пусть мальчишки попьют горяченького и перекусят с дороги», — распорядился он. И лишь после того, как мы съели по парочке, разрешил Жемчужникову говорить. «Такое дело, парни. Вчера в лавку опять приходил один из парней, про которых мне в субботу вечером Тимофей Игоревич рассказывал. Опять про рецепты для эликсиров выяснял?» — спросил я и посмотрел на Ибрагима, который с серьезным лицом слушал разговор. «Нет», — Игнат погладил подбородок. «На этот раз он сказал, что его босс с твоим дедушкой встретиться хочет, обсудить какое-то важное дело. Какие у его босса могут быть к нам дела?» — спросил я и посмотрел на деда, который лишь пожал плечами в ответ. «Вот и узнаем, что к чему», — сказал Жемчужников. «Мне и самому очень интересно было бы узнать, но на встречу Тимофея Игоревича одного пригласили, а так бы сходил с удовольствием. Одного, вот это мне совсем не понравилось. Нельзя ему одному идти. Вдруг они что-то нехорошее задумали? Ты знаешь, Максим, я даже уверен в том, что ничего хорошего твой дед там не услышит». На его лице появилась мрачная улыбка, от которой у меня мурашки по спине пробежали. «Но на первый раз, думаю, что ничего страшного не случится. Тем более, что он сказал, место встречи твой дедушка сам выбрать может». Игнат вздохнул, щелкнул костяшками своих тонких пальцев и продолжил. «Так что не переживай, парень, все будет хорошо. Ну а Тимофея Игоревича мы подстрахуем. Для начала нужно местечко поудобнее выбрать. В пивной «Бычий глаз» нужно встречаться», — сказал я. «И я тоже с дедом пойду. Макс, может быть, не стоит?» — спросил Лёшка. «Деда твоего одного ведь звали. А чего переживать, если Игнатий думает, что все в порядке будет?» — спросил я. «Мне тоже интересно знать, что им нужно. Лавка ведь наша, так? Вот и послушаю, что да как. Максим, мне будет лучше, если я пойду один», — сказал дед. «Нет, деда», — мотнул я головой. «Вдвоем пойдем, мне так спокойнее. Пусть идет Тимофей Игоревич», — поддержал мою затею Жемчужников. «Максим парень смышленый, глупостей делать не будет, а вот пользу принести может, если вдруг что. Я про его способности уже наслышан». Дед помолчал пару минут, побарабанил пальцами по столу и махнул рукой. «Ну хорошо, пусть так и будет. Он у меня уже парень взрослый, лишним не будет. Одна голова хорошо, а две еще лучше». «Вот это правильно», — кивнул Игнат и посмотрел на меня. «Скажи, Максим, а почему в пивной? Место там удобное и для этого подходящее», — ответил я. «Зал большой очень, можно так сесть, чтобы тебя и не видел никто. Вы же нас подстраховать хотите, правильно?» — так улыбнулся Жемчужников.